я проникся к ней глубоким уважением. Наука об управлении и связи в живых организмах и искусственных системах. Вся наша медицина — это искусственное управление организмом. Беда, что оно не точное. Точного быть не может, потому что нет точной модели. Модели нет, потому что моделирующая система мала. Кроме того, она работает очень медленно. Поэтому мы и делаем ошибки. Не можем охватить, смоделировать большого количества фактов или просто не успеваем во времени. Особенно это стало заметно нам, хирургам, когда подошли к самым сложным операциям с выключением сердца. Саморегулирование организма при этом нарушается, а искусственное управление жизненными функциями мы не можем осуществить на достаточном уровне, чтобы все охватить и притом быстро. Наверное, такое же положение при попытках управлять всеми очень сложными системами. Интересно, пределы познания нужно вдуматься? Мой мозг ограничен. Для очень сложной системы я могу построить только приблизительную модель. Ну, а простую можно представить во всех деталях. 1000 кубиков, из них можно построить точную модель маленького домика, но Московский университет воспроизвести лишь в общих чертах. Предел скорости. Это тоже ясно. Процесс запоминания идет с определенной скоростью, не больше. Читаем дальше. Человеческое познание коллективное. Большую часть мира мы познаем по готовым моделям, сделанным нашими предшественниками или современниками. Это сильно увеличивает наши моделирующие возможности, но не беспредельно. Ограниченный коллектив людей, например, института, также не может точно познать очень сложную систему, как и один человек, потому что нет возможности соединить несколько моделирующих установок, чтобы получить одну большую моделирующую систему. Колоссальный мозг. Это не очень понятно. Но я чувствую его правоту на примере организма. Десятки врачей, узких специалистов, обследуют больного своими аппаратами. Выдадут тысячи анализов и кривых, но нужен еще один, самый умный врач, который сумел бы объединить все эти материалы, чтобы понять, как функционирует организм. Такого врача нет. Узкая специализация помогает нам, так как каждый специалист дает свои модели, но объединить их в одну действующую я не могу. Не хватает размеров моей моделирующей установки, поэтому данные останутся в туне. Или я их обработаю слишком поздно, больной может умереть. Знаю, что Саша только пугает, чтобы выдать свой главный козырь – машины. Вот он. Коллективное познание не может перейти определенный предел моделирования сложных систем, так как не может создать сложной действующей модели. Теперь техника обещает создать сколь угодно сложные искусственные моделирующие установки. Ученые вложат в них свои частные модели, как вкладывают в книги, но эффект будет совсем другой. Книга мертва, а электронная модель может жить. Так, например, специалисты по клетке заложат в машину свою модель, имеющую связь с другими клетками, составляющими орган. Одни физиологи установят связи между печенью и сердцем, другие заложат физиологию нервной системы, третьи – эндокринной. В целом это составит модель организма, готового к жизни. Стоит включить ток, и модель оживет. Можно подействовать на нее моделью микроба, и модель организма будет болеть, то есть развернется динамика взаимодействия в необычных условиях между клетками, органами, системами, их регулирующими. Это и будет действующая модель организма, столь сложная, что ее нельзя представить одним человеческим мозгом. Таким образом, человеческий гений, создав моделирующие электронные машины, сделал новый шаг к преодолению предела своих познавательных способностей. Это самый большой шаг в истории человечества. Я это уже слышал от него. О пределах коллективного познания. Странным мне сначала это.